не в твоей власти изменить прошлое. Знаю, но почему-то от этого не легче. Тебе всего лишь нужно отвлечься». Нолан разжал объятия и нахмурился. «Этот дом для меня чужой, поэтому выбор тихого места для разговора предлагаю сделать самой. Как насчет летней беседки? Она расположена в саду, и осенью там практически всегда пусто. Если последние 2 года родители не занимались ее переустройством, то смогу гарантировать теплый чай, 2 удобных диванчика и уютное соседство с 1000 плодовых деревьев. Ничего не имею против». На губах Нолана появилась такая теплая загадочная улыбка, что у меня внутри все встало с ног на голову. По спине пробежались мурашки, а разум с трудом уговорил остолбеневшее тело потерпеть и дойти до выхода из дома. Вернув голову на колени Нолана, я вдохнула прохладный осенний воздух и провела ноготками по корешку нежданного наследства. Давно было пора его открыть и ознакомиться с содержимым. Но что-то постоянно мешало. Давило грузом ответственности на плечи, раз за разом заставляя откладывать этот момент. «Если ты решишь сейчас передумать, я тебя укушу». Без тени игривости проговорил муж и одним глотком допил травяной чай, заваренный мной сразу после стратегического перемещения в сад. «Что тебя останавливает? Про настоящую семью ты уже знаешь. Факт удочерения от тебя не скрывали, с родной сестрой познакомилась, с кузеном поговорила. Осталось только понять, чем владел твой дед, и решить, стоит ли ради этого подставляться под удар грядущих событий. Судя по всему, желающих заполучить наследство осталось немало, и уступать его тебе просто так они не будут». «Хочешь сказать, история может иметь продолжение?» «Пока не прочтешь дневник деда, не узнаешь». Жестко припечатал призрак, больше не стремясь со мной нянчиться. «Все, все, уговорил, сдаюсь». Распахнув ежедневник на первой странице, я собралась громко зачитать основную информацию о хозяине. Однако вместо привычных строк наткнулась на вклеенную в книжку старую фотографию. На ней были запечатлены 2. Красивый статный мужчина с легкой сединой на висках и маленькая девочка с улыбкой абсолютного счастья, повисшей у него на шее. И все бы ничего, но этой маленькой девочкой 20 лет назад была я. «Надо же, Томас не говорил, что ты интересовалась в детстве кораблями». Заметив на фоне вывеску с приглашением на выставку новейших космических разработок, озадаченно прокомментировал муж. «А кто тебя на руках держит?» «Это Уильям, друг семьи. Он приезжал к отцу каждую неделю для обсуждения каких-то проектов. А когда выдавалось свободное время, забирал нас с Томасом к себе на работу». Насколько я знаю, у него была крупная фирма по межгалактическим грузоперевозкам. Я погладила старое фото и попыталась воспроизвести в голове связанные с ним воспоминания. Кажется, в тот день мне подарили мой первый корабль. Совсем маленький, рассчитанный на 1 пилота и штурмана. Однако тогда такие мелочи не имели значения. Мой, собственный. Что могло быть важнее? Для 8 лет я неплохо разбиралась в технике. Даже не так, я была ей одержима. Она заменяла мне конструктор, кукол и мультики, отбирала львиную долю свободного времени и успокаивала родителей. Если в комнате тихо, значит, ребенок занят разбором очередного подарка и не собирается устраивать непредвиденную проказу. Когда все изменилось? 4 года спустя. На одном из детских конкурсов по пилотированию я не справилась с управлением и зацепила летательный аппарат соперника. Шансов исправить ситуацию не было. Мы упали практически одновременно. Я вылетела за пределы защитного купола и носом корабля уткнулась в песок. А вот моему спутнику не повезло. Он остался на поле и на полной скорости протаранил твердое покрытие гоночного стадиона. От трения образовались искры, вспыхнул пожар. Тогда все обошлось. Защитный костюм выполнил свою функцию, и на парне не осталось ни царапины. А вот во мне что-то надломилось. Кажется, в тот день я впервые ощутила груз ответственности. Сидела вечером на полу в своей комнате, разговаривала с братьями, а перед глазами, как пелена, стоял едкий черный дым от сгорающей обшивки. После того случая за штурвал я больше не рвалась. А как на эти перемены отреагировал Уильям? Вынырнув из моих воспоминаний, осторожно уточнил муж. Сложно сказать. Поначалу он пытался вывести меня из депрессии, уговаривал посмотреть на мир другими глазами, и часто звал поехать с ним на разные мероприятия, но я всегда отказывалась. Со временем ему это надоело, и он сменил тактику. Все так же продолжал приезжать в наш дом, но уже больше не пытался вернуть в летный спорт. Я вспомнила тяжелые взгляды гостя и поежилась. «Знаешь, что странно? Он ни разу даже не намекнул на то, что приходится мне родным дедом. Так, друг семьи и не более». «Может, у него были на то причины? Не хочешь все же прочесть его объяснение?» Нолан взлохматил мне волосы и упрямо раскрыл ежедневник, который за это время успел перекочевать на плетеный журнальный столик. «Хорошо, давай вместе». Если мое предложение призрака и удивило, то он не подал вида. Раскрыл чужой дневник на второй странице и стал медленно зачитывать оставленные дедом послания. В первой половине записи не было ничего особенного. Уильям рассказывал, как узнал о моем существовании, как нашел через главврача роддома удочерившую меня семью и как договаривался с моими родителями о возможности общаться с внучкой. По большому счету, они были не против, поставили только одно условие требования – не посвящать дочь в тонкости родословной и постараться огородить ее от внутренних семейных разборок. Головой я сейчас понимаю, что они все заботились о моей безопасности, а вот сердце упрямо обвиняет родных в злоупотреблении властью. Интересно, если бы мне рассказали тогда, что это не просто друг семьи, а мой родной дед, это бы отразилось на нашем общении? Ответ из подсознания пришел однозначный – нет. Мы и так были очень близки. Уильям не старался выделить меня среди других детей, однако я все равно чувствовала себя особенной и нагло этим пользовалась. «Алексис, твой дед – настоящий герой. Если бы у меня на шее постоянно висела маленькая непоседа и требовала ежесекундно уделить ей внимание, я бы свихнулся и забросил работу. А он молодец, держался. Даже умудрился каким-то чудом поднять за это время свою компанию и захватить почти 40% внутреннего рынка. Не преувеличивая, в детстве я почти не доставляла проблем». «Ну-ну. А вот Уильям считал иначе. Он даже составил на досуге перечень основных правил, призванных спасти его компанию от маленькой девочки Алекс. И знаешь, какой из них стоит первым в списке? Никогда не подпускать ребенка к новым разработкам». «А больше там ничего полезного не написано?» Я скептически подняла бровь и надулась. Никогда бы не подумала, что мои невинные детские шалости будут восприняты как угроза для жизни компании. Нолан быстро пролистал ежедневник и остановился на предпоследней странице. «Нет, только две просьбы. Простить его за выбор летного училища и не бросать семейное дело». «Мне вот интересно. Когда мой дед составлял завещание, он понимал, что я не справлюсь с управлением компанией. Почему он не оставил ее своему законному сыну?» «Откуда столько пессимистичных мыслей?» Муж чмокнул меня в нос. «Дед готовил тебя к принятию этого груза с детства. Таскал за собой на все самые важные встречи, рассказывал тонкости отрасли, обучал, делился идеями будущих разработок». «Все знания должны быть не здесь», — Нолан постучал по кожаной обложке ежедневника, — «а в твоей голове». «Я не помню этого». Стоило только напрячь извилины и подумать об истинном наследстве деда, как в голове появилась сильная пульсирующая боль. Медленно, словно издеваясь над моей беспомощностью, она пробралась в самые далекие уголки подсознания и, не жалея, стала разрушать встречающиеся на пути барьеры. Сколько длилась эта пытка, не знаю. Я кричала, пыталась вырваться из удерживающих тело оков, а когда сорванный голос напомнил хрип умирающего, просто сжалась в комок и постаралась не сопротивляться. После этого стало легче. Перед глазами замелькали яркие картинки, а в ушах появился гул, состоящий из сотен чужих голосов. Распоряжения, приказы, инструкции, графики, чертежи, коды доступа к базам данных – все это отложилось когда-то в памяти сплошным массивом и было надежно запечатано кем-то из взрослых до тех пор, пока я не вырасту и не смогу сама решить, нужно оно мне или нет. И вот сейчас настал тот самый момент выбора. Да или нет? Готова ли я отказаться от прошлой жизни и взять на себя ответственность за будущее семейного детища? Одна точно нет. А если рядом будет любимый? Ответ пришел, откуда совсем не ждала. Словно почувствовав мое смятение, супруг сильнее прижал меня к груди и тихо прошептал на ухо: «Мы справимся».